20. Дойдя до боннского лагеря, батавы отправили к Герению Галу своих послов, которые изложили требования когорт. Послы объяснили, что батавы не считают себя врагами римлян, в чьих рядах они так долго сражались, но они устали от долгой и бесплодной службы и мечтают только о том, чтобы вернуться на родину и отдохнуть. Они никого не тронут, если им дадут идти своей дорогой, но, встретив сопротивление, сумеют силой проложить себе путь». Легат медлил с ответом, однако под давлением солдат вынужден был пойти на риск и принять сражение. 3000 легионеров, солдаты наспех собранных белгских когорт, смотри примечание 57-е, толпы местных крестьян и обозных слуг, в сражении трусливых и беспомощных, но хвастливых и дерзких, пока бой не начался, хлынули из всех ворот лагеря, надеясь подавить противника числом. Примечание 57-е, то есть вспомогательных когорт, состоявших из нервиев и тунгров. Конец примечания. Опытные, привыкшие к боям батавы, построились клиньями, сплотили ряды и оказались неуязвимы со всех сторон, не только спереди, но также с боков и с тыла. Клинья устремились вперед и без труда прорвали тонкие линии наших войск. Увидев, что белги не выдержали натиска, легионеры тоже дрогнули и в беспорядке бросились к лагерю. Больше всего народу погибло перед его воротами и подвалами. Рвы заполнились трупами. Люди умирали не только под ударами противника, не только от ран. В панике они сами давили друг друга, натыкались на свои же дроты. Одержав победу, батавы двинулись дальше, в обход Агриппиновой колонии. За все время пути они не позволили себе больше никаких враждебных действий. Битву под Бонном они оправдывали тем, что римляне, отказавшись удовлетворить их мирные требования, вынудили их прибегнуть к силе оружия. Страница 151.